Четвертая четверть. 3 апреля. Вторник. Алло, это ты, Женёк? Нет, еще не завалилась. Мы тут вдвоем с физикой, кто кого пересидит. Что стряслось? Жень, ты сумасшедший? Ты где? Где здесь? Все, заходи в подъезд, я сейчас выскочу. Маша вылетела в коридор. Бесплотной тенью она миновала освещенное лишь ночным телевизионным экраном пространство холла, примыкающего к гостиной, где ужинал только что пришедший с работы папа, набросила на плечи куртку и тихонько прикрыла за собой тяжелую ожелезненную дверь. Снизу ей навстречу зашелестел, быстро пролистывая этажи, лифт. Он затормозил, не дотянув один пролет. В межэтажье они встретились. «Пап, если ты сейчас скажешь что-нибудь против Маши, мы с тобой окончательно поссоримся. Жень, ты высказался?» «А теперь послушай меня. Я ничего не имею против твоей Маши. Маша как раз мне нравится гораздо больше, чем ты. Она более разумная, у нее есть цели, и ей любовь не мешает этих целей достигать». Отец был раздражен, если не взбешен. «У меня претензии к тебе. Ты мне обещал, что последняя четверть пройдет, наконец, за учебой. 3 четверти подряд ты валяешь дурака. Причем чем дальше, тем больше. У меня полное ощущение, что ты вообще бросил учиться». В начале года у тебя практически не было четверок, а в прошлой четверти у тебя уже тройков больше, чем пятерок. Я не вижу, чтобы ты готовился к урокам, к экзаменам. Ты пропадаешь неизвестно где. Посмотри на часы, в котором часу ты пришел домой. И когда, интересно, ты собираешься сесть заниматься? Сейчас. Сейчас? Сейчас самое время ложиться спать. Это опять халтура, а не занятие, вмешалась мать. Почему мы никогда не знаем, где ты находишься? Должна я знать, где тебя искать? Где можно находиться до 12 часов каждый день? Не надо меня нигде искать. Подарите мне мобильник, и я буду вам звонить. А где я нахожусь, вы отлично знаете, в студии. Студия до 12 не работает. Ты уж за идиота меня не держи. Пап, студия и после 12 работает, пока Кац не уйдет. Конечно, ребята расходятся в 9, а мы вдвоем остаемся еще. Я должен к летней выставке закончить большую работу. Ты прежде всего этим летом должен поступить в институт. А ты после школы у Маши, после Маши в студии. Домой только ночевать приходишь. Про уроки я уж и не говорю. Какие у нас могут быть уроки? Мы же гениальны. Только уроды учителя чего-то все от нас хотят. Интересно, зачем им это надо? Нас, видимо, в институт теперь без экзамена за нашу гениальность примут. Может, и примут. Это Машу твою, может, и примут, потому что она сейчас вкалывает, чтобы медаль заработать. А ты занимаешься только тем, что тебе интересно. А школа для тебя — помеха любви и искусству. Любовь и искусство требуют жертв. А я не позволю, чтобы ты пал этой жертвой. Ты понимаешь, что если ты сейчас не возьмешься за учебу, у тебя 0 шансов сдать экзамены в институт. Одни пробные ты уже провалил? Что скажешь, я не прав? Пап, у меня еще есть время. Нет у тебя уже времени, нет. Хочешь, я обещаю, что больше троек у меня не будет. Если только по химии, я обещаю, вот увидишь. Чего стоят твои обещания, если ты не собираешься ничего менять? Ты с Машей сегодня встречался? Ну, встречался. Мы вообще-то в одном классе учимся. Я догадываюсь. После школы встречался? Ну, до дома провожал. И вчера провожал. А до собственного дома добраться тебе уже времени не хватило. На Машу времени хватает. На студию, на скульптуру хватает. Не хватает только на школу, на занятия и на дом. Придется тебе, дорогой мой, от чего-то отказываться. И я так полагаю, что это будет Маша и студия. По крайней мере, до тех пор, пока ты не поступишь хоть в какой институт. Потому что если ты летом не поступаешь в Академию живописи или в Суриковский, то расстаться тебе и с Машей, и с искусством придется на гораздо больший срок. Я тебя откупать от армии не буду. Если ты сам палец о палец не ударяешь, я за тебя твои проблемы решать не намерен. И не надо. Я тебя не прошу решать мои проблемы. Ты мне только новых не создавай. Ты их сам себе уже насоздавал столько, что мало не покажется. В общем, так... «Если собираешься жить в этом доме, то ты будешь выполнять требования, которые...» «Пап, ну что ты в самом деле? Я же сказал, что буду учиться и к экзаменам готовиться. Что ты от меня еще хочешь? Ты не можешь от меня требовать, чтобы я бросил студию, а Машу тем более». «Могу. Пока я твой отец, пока ты живешь в этом доме, могу. Не только могу, но и требую. Мне твои обещания. Нужно вначале мужиком стать, чтобы твои обещания чего-то стоили». «Женя, мы хотим, чтобы ты для себя сделал выбор. Или дом, или Маша со студией. Если не можешь, не умеешь совместить, придется от чего-то отказываться». «Мам, а если я этот выбор сделаю?» «Делай!» Отец взял мать за руку, хотя она еще что-то хотела сказать сыну, резко развернулся и ушел, обрывая разговор. Они сидели на холодных ступеньках лестницы, ведущей вниз, ведущей наверх, Впервые не Женя обнимал Машу, а она его. Женечка, и что ж теперь? Теперь отступать некуда. Позади любовь. Если теперь вернусь, значит, тебя предал. От любви отказался. Знаешь, мне сейчас даже полегчало. Ты не поверишь. Это намного проще, когда выбор сделан. Теперь остается только побеждать. Жень, отец остынет. Наверное. Он вообще-то обычно такой сдержанный. Я его выдержке всегда завидовал. Но если что-то говорит, решение потом не меняет. Но ты понимаешь, что сейчас уже не в отце дело, а во мне. Стоит мое слово чего-то, или папа прав, не мужик я никакой. Я прежде всего себе должен доказать. И что же делать? Домой я не вернусь. Если вернусь, только с победой, когда в Академию живописи поступлю. И я поступлю, чего бы это ни стоило. Я трехжильный, все вытяну. Из дома я все необходимое для жизни взял, все свое ношу с собой. Женя хлопнул ладонью по туго набитой сумке. «Можно у тебя пока оставить?» «Пошли». Маша встала и потянула Женю за руку. «Папа еще не спит, я ему все объясню. Поживешь пока в гостиной». Женя не пошевелился. «Я что, для этого из дома уходил, чтобы к тебе перебраться?» «А почему нет? Муж ты мне или не муж?» «Нет, Машут. Муж я, но у тебя дома жить не буду. Ты мне слишком дорога, чтобы я у тебя поселился». «Да мне плевать, что скажут. Я твоя жена. Или у нас все было понарошку?» «Я понарошку любить не умею. Ты не хуже меня знаешь. Но если ты сейчас начнешь настаивать, я сейчас же уеду. У меня только одна просьба — вещи на время пристроить». «И куда ты собрался?» «Пока на вокзал, там посмотрим». «Почему не к Дику?» «Либо я самостоятельно решу свои проблемы, либо отец прав. Рано мне характер показывать, которого нет. Слушайся старших и не выпендривайся. Так ты возьмешь сумку?» «Давай. Только не убегай, подожди, я сейчас». Маша еле оторвала от ступенек свинцовую, набитую учебниками еще не знамо чем, спортивную фехтовальную сумку и потащила ее к двери. Папа уже выключил телевизор и ушел в ванную. Маша, стараясь не шуметь и не разбудить бабушку, протащила мужнино приданное в свою спальню. Затем покидала в школьный пластиковый саквояжик завтрашние тетради, бегом заскочила на кухню и на пару кусков белого хлеба шлепнула по-хорошему ломтю буженины. Порылась еще в холодильнике, но ничего подходящего больше не обнаружила. Прихватила пакет сока и, прошмыгнув мимо ванной, откуда доносился шепот струящейся воды, выскочила в узкую дверную расщелину. Женя сидел там же, не поменяв позу. Когда пред ним предстала Маша, полностью одетая, с акваяжем в руке, он вскочил в растерянности. «Ты куда собралась?» «Я декабристка». «Давай, вставай. Поехали быстрее, пока метро не закрылось». Таганка выкинула ее эскалатором на поверхность. Как руду из земных недр, метро выдавало на гора добытых из шумных голубых вагонов пассажиров, но все новые нескончаемые партии несчастных попадались в ловушки выстроившихся шеренгой турникетов. Маша вдохнула с облегчением коктейль, замешанный на кислороде, еще не сгустившихся поутру выхлопных газах и целом букете городских запахов, включающих в себя и грилистый аромат копченых цыплят, и дымный смрад, курящий у входа урны. Маша считала, что хорошо помнит эту дорогу. Она уверенно свернула в пугавшие ее некогда забытые с прошлого-позапрошлого века улочки, заросшие бурьяном все еще не прополотых архитекторами запущенных домов, и тут растерялась, поняв всю нетривиальность задачи. Утром город выглядел совсем иначе, чем тем единственным полуночным вечером, когда Монмартик вел ее к себе в студию. Если честно, то и дома теперь не казались такими страшными, заброшенно одинокими, но выглядели они совсем не так, как в ее воспоминаниях четырехмесячной давности. Маша шла, полагаясь уже не на память, а на ощущения, которые подбрасывала память. Наконец, какой-то деревянный, сползший на один угол дом, знакомо щурясь слепыми окнами, зевнул открытой настежь пастью подъезда. Счастливая, что добралась до намеченной цели, Маша преодолела несколько скрипучих ступенек и окунулась в скрывающийся в глубине полумрак. «Женя!» — позвала она негромко, но дом не откликнулся. Она нащупала обшарпанную дверь и толкнула ее. В пустой грязной комнате, тупо глядя на нее красными осоловелыми глазами, на железной с рваной пружинной сеткой голой кровати сидело два мужского пола существа. На трехногом табурете перед ними располагались бутыль с мутной жидкостью, надгрызенный батон и еще что-то несъедобное, разложенное на жеванной газете. Третий дух стоял к Маше спиной в дальнем углу. Он обернулся на Машино появление, не меняя в целом позы, и проговорил шепеляво беззубым ртом: Ну, проходи. Чё встала? Завтракать будешь? У тебя курево есть?» Маша на пару секунд застыла в оцепенении. Все три аборигена рассматривали ее без особого любопытства. Затем она резко хлопнула дверью и бросилась со всех ног на улицу. Маша бежала, боясь остановиться. Ей мерещилось, что кто-то непременно гонится за ней, и ей было страшно потерять мгновение на оглядку назад. В среду вечером, на другой день после его ухода из дома, Женя позвонил ей с чужого мобильника. Разговор был краток. Необходимость в ночевках на вокзале отпала. Маша вначале не поверила, решила, что Женя пытается отвязаться от нее, поскольку еще в школе она заявила ему, что будет ночевать с ним там же, куда отправится он. Предыдущая ночевка на вокзале была мучительно ужасна, но, как ни парадоксально, Маша ни за что бы не согласилась отказаться ни от нее, ни от возможных последующих. В этой полубессонной вокзальной ночи, проведенной на жестком Женином плече, было, наверное, больше единения, чем за те первые петербургские сладкие и безмятежные дни. Любовь приобретала чуть слышный привкус полыни, именно то, что сглаживает приторные ее оттенки и позволяет ей больше уважать самую себя. Но Маша напрасно подозревала Женю в кознях. Кац, один черт знает, как он догадался о Жениных проблемах, разрешил ему, если надо, оставаться ночевать в студии. Маша выскочила прямо к нужному дому. Теперь она узнала его без всяких оговорок. И тем не менее, на этот раз она подходила к дому с определенной опаской. И даже когда вчера сделанный для нее дубликат ключа легко провернулся в замочной щели, она тихо-тихо открывала дверь и осторожно заглядывала внутрь. Студия была безжизненна. Лишь немые изваяния взирали в пустоту перед собой белыми впалыми глазницами. Маша прошлась между мольбертами, глиняными и гипсовыми формами, принимавшими облик то плачущей женщины, то спящей собаки, то целующейся пары. Было странно ходить так одиноко в каменной тиши, и на какой-то миг ею овладело чувство, что она бродит по кладбищу среди надгробий. Она попыталась отбросить ощущение и бегом поднялась на второй этаж по крутой лестнице, едва не свалившись на шатающейся четвертой ступеньке. Он спал. Антикварный диван был застлан свежей простынёй. Женя по-детски обнимал самодельную подушку. Белая наволочка, набитая свитером и другими теплыми вещами, грубое из той жизни солдатское одеяло. С одной стороны написано «Ноги». Маша присела на край у изголовья и, прильнув к нему, поцеловала в теплую колючую щеку. Еще не разлепляя ресниц, Женя обвил ее обеими руками и затянул к себе. «Ни-ни-ни!» — она соскользнула с дивана, отходя на безопасное расстояние. Женя села, огорченно поджимая губы. Воплощение немого укора. «Пожалуйста, не надо!» — она снова подошла к нему и пригладила свалявшиеся ночные вихры. «Сегодня нельзя. Опасно. Ты ж понимаешь, не обижайся». «Мужчины не обижаются. Мужчины огорчаются». Но когда он опять потянулся к ней, Маша на всякий случай снова отошла. «Вставайте, сир, вас ждут великие дела. Полдесятого, сколько можно спать?» «Я лег около четырех». «Чем же, интересно, ты занимался? И с кем?» «С одной молоденькой, симпатичной девушкой, но пока это секрет». «Ну не от меня же». «Именно от тебя». «Женя, я ревную». Он отловил ее и обнял, перехватив тонкую талию одной рукой. «Замечательно». Маша выкрутилась из его рук и, едва касаясь ступенек, слетела по лестнице вниз. Женька, полуголый, нагнал ее уже возле своего рабочего места и поймал за руку. «Обещай, что не будешь пытаться смотреть, пока сам не покажу. Клянись». Маша пожалела, что не воспользовалась моментом, когда Женя еще спал. Теперь он выудил у нее клятву. Женя собирал и тщательно упаковывал свои миниатюры. Потом, после колебаний, добавил к ним обнаженную поджавшую ноги девушку. Дольше всего он стоял в нерешительности над изначальным вариантом женщины с плачущим ребенком. Это была пусть несовершенная, пусть наивно-композиционно построенная, но все равно первая полноценная работа. Вначале он хотел взять лишь то, с чем не слишком жалко было расставаться, но на поверку вышло, что таких работ по сути не существует. С каждой были связаны определенные ассоциации, свои удачи, победы или даже провалы, но свои, переживаемые, как с близкими родными людьми. Но выхода не было. Он решил, что должен заработать себе на жизнь. Накануне он прошелся по антикварным магазинам, по художественному салону, чтобы понять уровень, хотя бы порядок цен. Поход его страшно вдохновил. Он видел, какие безделушки могли бы решить все его денежные проблемы на месяц-два, а то и на полгода вперед. Денежная проблема вызрела практически сразу. Карманных денег хватило на 2 захода в Макдональдс, на 2 батона хлеба и сосиски, которые негде было просто подогреть. Кац боялся пожара. Во всем деревянном доме не было ни электроплитки, ни даже кипятильника. Неожиданно для самого примитивного существования потребовалось безумное количество вещей, о которых в мирной жизни он никогда не задумывался. Таких, например, как будильник. Мучительнее всего было заставлять себя просыпаться каждые 10-15 минут, чтобы не проспать школу, когда на весь сон оставалось не больше 6 часов. А еще оставшаяся дома электробритва, которой Женька еще год назад начинал пользоваться из пижонства, а теперь необходимость в ней стала реальной. Нужны оказались тарелки, вилка, ложка и нож, открывалка для консервных банок, которые Маша притащила из дома, но которые бесполезно скучали на подоконнике. Нужны были соли, сахар и чай. Но для чая все равно потребовался бы электрочайник или хотя бы 1 на 2 чашка. Маша тоже не сумела это все предусмотреть, но Женя заявил, что таскать сюда из ее дома вещи неприлично. Спасали такие раньше ненавистные школьные завтраки и проездной на апрель. Маша старалась набрать побольше съестного с собой утром в школу, и все равно получалась какая-то ерунда. Она пустила все свои сбережения на подкорм молодого мужа, но денег, выдаваемых ей на неделю, хватило на 1 приличный субботний обед. И хотя она сама старалась ничего, кроме салата, не есть, после расчета у нее оставалось 45 рублей. У Жени было еще 93 рубля, но когда он понял, что его финансовые резервы не покрывают самый скромный заказанный на 2 ужин, и когда Маша настояла, что в семье не может быть 2 бюджетов, и объединила с ним все содержимое своего кошелька, он всерьез расстроенный решился окончательно. «Я пойду с тобой», — уверенно заявила Маша, когда Женя подошел к ней прощаться. «Я тебя очень прошу, не надо. Я и так не представляю, как это получится. А с тобой я буду комплексовать, что все делаю не так. Пожалуйста. Может быть, потом я тебя возьму, а сейчас не надо». «Ты куда поедешь?» «В Измайлово, на ярмарку». «Ну, а я буду покупательницей, которая станет ходить вокруг тебя и восхищаться твоими работами. Причем искренне». «Позволь мне сделать это без тебя. Ты извини за сравнение, но я сейчас ощущаю себя как проститутка, впервые выходящая на панель. Как будто я не скульптура, а себя продаю. Ведь каждая частичка меня». «Женечка, так нельзя. Не продается вдохновение, но можно статую продать. Все художники продают свои работы и радуются, когда их покупают. В этом не только нет ничего зазорного. Это здорово, когда твой труд и твой талант оценены». «К этому надо привыкнуть. Проститутки, надо думать, тоже не сразу привыкают. Я тебя обязательно дождусь. Постарайся не слишком долго». «Быстро не получится. Все равно нужно быть до самого конца. Возвращайся домой». «Поезжай, я дождусь. Не пуха». И она поцеловала его, как целовали жены мужей, провожая их на фронт. Наверное, ей должно было быть скучно ожидать мужа целый день, но Маша не скучала. Она переходила не спеша от одной работы к другой, останавливалась и подолгу изучала каждую. Даже в музеях у нее никогда не бывало достаточно времени для такого внимательно подробного всматривания в экспонаты. Ей уже начинало казаться, что она улавливает особенности того или иного почерка, даже когда ученики формально отрабатывают примитивный урок. Она возвращалась к только что осмотренной работе, чтобы проверить свои ощущения, сравнивая манеры авторов. Ей было любопытно, как из набросанных на каркас шматков глины или пластилина шаг за шагом вылупляются искомые формы. Интересно, так же учился Бог, вылепляя первого человека? Вот восседающий на прямоногой лошади конкистадор, слишком крупный не в масштабе проволочного пока животного. Скульптор, очевидно, вложил все силы в образ всадника, а лошадь придется еще подращивать. Объективно ли, нет ли, но Женины произведения ей нравились несравнимо больше всего остального. Одно рабочее место в мастерской пустовало. Маша догадывалась, что это было некогда место графа. Она знала историю его ухода из студии, и подсознательно это вызывало у нее тревогу. Дверь отворилась. Маша услышала это совершенно отчетливо. Для возвращения Жени было еще рано. Маша сделала 2 бесшумных шага и спряталась за мольберт. Человек не спешил пройти внутрь. Маша боялась высунуться, боялась обнаружить себя. Она превратилась в скульптуру, замершую в полете. Шаги прошлепали уже в мастерской. Послышался звук брошенной пустой сумки. Но вместо того, чтобы собирать в нее работы, единственные ценности, которые здесь были, человек медленно сполз вдоль стены и сел на пол. Маша увидела его вытянутые ноги, незашнурованные кроссовки с прилипшей землей на подошвах. Она вышла из-за своего укрытия. Женя сидел опустошенный, оперевшись спиной на дверной косяк. Он увидел приближающуюся к нему Машу, но никаких эмоций не отразилось на опрокинутом сером лице. Маша присела на колени возле него. Она незаметно пощупала сумку. Та действительно была пуста. «Ты все продал? Молодец. Не переживай так, ты молодчина». Женя перевел на нее ускользающий в никуда взгляд, словно лишь сейчас обнаружил ее возле себя. «Они все отобрали. Все. Они не довезли меня до отделения. Они пожалели на первый раз. Выкинули из машины. Конфисковали, очевидно, ворованные произведения искусства, которые я пытался сбыть. Я ведь торговал без лицензии, без документов, без еще бог знает чего, без прививки от бешенства. Мне все очень подробно объяснили. Я должен быть счастлив, что отделался только конфискацией». «Женечка...» Маша прильнула к нему, прижалась, словно пыталась запоздало защитить от свежих воспоминаний. «Бизнес по-русски. Десятку я отдал за входной билет. Разрешение на торговлю стоило бы мне сотню, если бы она у меня была. Художник, который пожалел меня и разрешил стать рядом с собой, поручался следить за его картинами, пока он бегал греться. За 3 часа ко мне почти никто всерьез даже не подошел, а ведь скульптуры ни у кого, кроме меня, не было. Нет, конечно, любопытствующие глазели, некоторые даже хвалили. Никто не верил, что я продаю свое. Но никто даже не пытался прицениться. Я видел, как покупали картину у моего соседа, а скульптура никому оказалась не нужна. Единственное, что я продал, — графику обнаженная. Я попросил за нее $300. Я видел, какую почкотню продают за такие деньги. Вот что я сумел получить». Женя вытащил из кармана 3 смятые 100-рублевки. «Наверное, повесит у себя в туалете. Или в гараже, где будет распивать пиво с товарищами. Я решил, что с чего-то надо начать. Правильно сделал, а то бы менты забрали бы это. Теперь мы живем, можем прокутить первый и последний гонорар». Женя натянул на лицо улыбку мертвеца. «Сволочи! Они отняли даже женщину с плачущим ребенком, как я не хотел ее брать!» Впервые Маше показалось, что слезы предательски сверкнули в Жениных глазах. «Женечка, забудь, забудь все скорее. Это все дурной сон. Ничего не было. Ты никуда не ходил. Мы провели все воскресенье вместе. Мы процеловались, пролюбились все наше воскресенье. Все хорошо, все замечательно. Я с тобой, я рядом, я твоя. Я никому тебя не отдам». Маша обсыпала его лицо градом неразборчивых поцелуев, пока его губы не стали реагировать на нее, пока она не почувствовала, что уже не она, сидя на полу, у него на коленях обнимает безвольное, омертвевшее его тело, а его руки сжимают ее. Она рванула через голову, не расстегивая блузку, и швырнула ее, прикрывая опустевшую выпотрошенную сумку. «Ну, Женечка». И когда, наконец, он вскочил, подхватывая ее на руки, прильнувшую к нему, обвившую его шею и, тяжело ступая по скрипуче продавливаемым деревянным ступеням, понес ее осторожно, как величайшее сокровище, к себе наверх, Маша поняла, до какой степени она любит этого единственного в мире человека, ради которого она никогда ни перед чем не остановится.